Глава 7. Феб Белаук никогда не упускал случая указать на синий костюм. Он называл его просто роскошным костюмом, костюмом, сшитым как на заказ, и улыбался при этом. Однажды я застал у своего дяди Глянца, Авеля Глянца, маленького, бедно одетого, небритого человечка, который боязливо съеживался, когда с ним заговаривали, и обладал способностью автоматически уменьшаться благодаря какому-то присущему ему загадочному механизму. Его тонкая шея с беспокойно перекатывающимся адамовым яблоком умела сжиматься подобно гармонике и исчезать в широком стоячем воротничке. Один только лоб его был широк, череп начинал лысеть, красные уши были сильно оттопырены и вызывали впечатление, как будто бы они оттого приняли такое положение, что решительно все могли позволить себе потянуть их. Маленькие глазки Авеля Глянца взглянули на меня с ненавистью. Быть может, он усматривал во мне соперника. Уже много лет Авель Глянц бывает в доме Феба Белауга. Он является одним из тех постоянных посетителей на чашку чая, от которых зажиточные семьи города опасаются разориться, но отменить которые они никогда не чувствуют в себе мужества. «Выпейте чаю», — говорит Феб Белаук. «Нет, благодарствую», — отвечает Авель Глянц. «Я наполнен чаем, как самовар. Это уже четвертое приглашение на чай, которое мне приходится отклонить, господин Белаук. Не принуждайте меня, господин Белаук». Однако Белаук не сдается. «Такого прекрасного чаю вы за всю свою жизнь не пили, Глянц. Какого вы, однако, мнения обо мне, господин Белаук? Однажды меня пригласила к себе княгиня Бязикова, господин Белаук. Не забывайте этого», — возражает Авель Глянц настолько угрожающим тоном, насколько это ему возможно. «А я уверяю вас, что даже княгиня Бязикова не пила такого чаю. Спросите-ка моего сына, можно ли во всем Париже достать такой чай?» «Так, вы думаете, — говорит Авель Глянц и притворяется обдумывающим предложение. — В таком случае ведь можно отведать. Отведать никогда не повредит, — утешает он сам себя и придвигается со своим стулом поближе к самовару. Авель Глянц был когда-то суфлером в одном маленьком румынском театре. Однако он чувствовал призвание быть режиссером и не мог усидеть в своей будке, когда ему приходилось быть свидетелем ошибок людей. Всякому встречному Глянц рассказывал свою историю. Однажды ему удалось в виде пробы режиссировать. Неделю спустя его призвали на военную службу. Он попал в отряд санитаров, потому что некий фельдфебель принял его звание суфлера за нечто медицинское. «Так-то случай играет с человеком», — заканчивает Глянц свое повествование. «Глянц ведь так же живет в Савое», — сказал однажды Феб Белаук, и мне показалось, что дядя собирается провести параллель между суфлером и мною. В глазах Феба Белауга мы оба были одного поля ягодами. Где-то мы были артистами, где-то полупопрошайками, хотя по справедливости следовало признать, что суфлер прилагал все старания, чтобы заняться каким-нибудь приличным делом. Он хотел стать коммерсантом, а этого, вернее всего, можно было достигнуть, делая дела. «Видишь ли, Глянц обделывает хорошие дела», — говорит дядя Феб. «Что за дела?» «Валютные», — отвечает Феб Белаук. «Правда, это немного опасно, но зато верно. Это дело удачи. Если у кого несчастливая рука, тому не следует и начинать. Но если человеку повезет, он в два дня может стать миллионером». «Дядя», — говорю я, — «отчего вы не торгуете валютой?» «Боже меня упаси», — восклицает Феб. «Я не желаю иметь дело с полицией. Торгуешь валютой, когда ничего не имеешь». «Фебу Белаугу торговать валютой?» — задает вопрос Авель Глянц. И вопрос этот наполнен чувством глубочайшего возмущения. «Нелегко торговать валютою», — говорит Авель Глянц. «Тут рискуешь жизнью. Это чисто еврейское дело. Целый день бегаешь по городу. Если вам нужны румынские леи, вам каждый предлагает швейцарские франки. Когда вам нужны швейцарские франки, каждый сует вам леи. Это какое-то заколдованное дело. Ваш дядя говорит, что я обделываю знатные дела. Всякий богатый человек думает, что каждый делает хорошие дела». «Кто вам сказал, что я богатый человек?» — спрашивает Феб, насторожившись. «Кто мне сказал? Да об этом и говорить нечего. Решительно всем известно, что подпись Белауга — те же деньги». «Все лгут!» — кричит Белаук, и голос его возвышается до возможных верхов. Он так крикнул, как будто бы все в мире обвинили его в большом преступлении. В комнату вошел Алексаша в новомодном костюме с желтую сеткой на гладко причесанных волосах. От него несло всевозможными духами, водой для полоскания зубов и бриллиантином. Он курил душистую, сладко пахнувшую папироску. «Иметь деньги не стыдно, отец», — заявляет он. «Не правда ли?» — воскликнул Глянц радостно. «А ваш отец стыдится этого». Феб Белаук налил свежего чаю. «Таковы-то собственные детки», — пожаловался он. В этот момент Феб Белаук — совершенный старик. Лицо его пепельного цвета, на веках целые сети морщин, плечи склонились вперед, как будто кто-то заменил его другим человеком. «Нам всем живется нехорошо», — говорит он. «Работаешь и мучаешься всю жизнь, а затем тебя похоронят». Внезапно наступила полная тишина. Дом погружался в вечерние сумерки. «Приходится зажигать свет», — заявляет Белаук. Это было сказано в адрес Глянца. «Я сейчас ухожу. Спасибо за хороший чай». Феб Белаук подает ему руку и говорит, обращаясь ко мне: «И ты приходи не так редко». Глянц повел меня по незнакомым мне переулочкам, мимо дворов, запущенных усадеб, пустырей, на которых были свалены мусор и навоз, где хрюкали свиньи, ища пищи своими грязными рылами. Раи зеленых мух жужжали над кучами темно-коричневых людских испражнений. У города не было канализации. Вонь неслась из всех домов. На основании различных запахов Глянц предсказывал дождь. «Таковы-то дела наши», — говорит Глянц. «Белаук — человек богатый, но сердце у него маленькое. Видите ли, господин Дан, у людей сердца неплохие, только слишком маленькие. Сердца эти неемкие, и хватает их только на жену и детей». Мы попадаем на небольшую улицу. Там стоят евреи или разгуливают по ее середине со смешно сложенными зонтиками с загнутыми ручками. Евреи эти либо стоят неподвижно на месте с выражением задумчивости на лице, либо ходят взад и вперед, беспрерывно. Вдруг один из них внезапно исчезает, а другой выходит из ворот, озирается пугливо во все стороны и начинает фланировать. Люди минуют друг друга, подобно безмолвным теням. Это сборище призраков. Тут шатаются давно умершие. В течение тысячелетий народ этот странствует по узкой улице. Подойдя поближе, можно увидеть, как двое останавливаются, что-то в продолжении секунды бормочут и расходятся, без приветствия, в разные стороны, чтобы через несколько минут снова встретиться и пробормотать полупредложение. Появляется полицейский в скрипучих желтых сапогах и с болтающуюся шашкою. Он проходит прямо посередине улицы, минуя расступающихся перед ним евреев, которые приветствуют его, что-то говорят, улыбаются ему. Однако ни одно приветствие, ни одно обращение не останавливает его. Подобно заведенному механизму, совершает он размеренным шагом обход улицы. Этот обход не испугал решительно никого. «Идет Штреймер», — шепчет кто-то рядом с Авелем Глянцем. А вот и сам Яков Штреймер. В это мгновение человек в синей блузе зажигает газовый фонарь. Получается впечатление, что это сделано как бы в честь гостя. Авель Глянц начинает беспокоиться. Волнуются и все остальные евреи. Яков Штреймер останавливается в конце улицы. Он кажется величественнее полицейского и ожидает толпу, продвигающуюся ему навстречу. Он имеет вид восточного властелина, принимающего депутацию смиренно молящих подданных. На нем золотые очки, каштановые бакенбарды его являют признаки выхоленности, на голове цилиндр. Проносится весть, что Якову Штреймеру нужны германские марки. Авель Глянц вошел в лавку, в которой какая-то женщина, по-видимому, ожидала покупателей. Женщина покинула свое место, раскрылась дверь, раздался резкий звук колокольчика. Какой-то человек вышел из лавки. Глянц вернулся, сияя от радости. «У меня марки по 11 3/8. Хотите участвовать? Штреймер платит 12 3/4. Мне хочется задать вопрос, но Глянц быстро запускает руку в мой боковой карман и с неприятной уверенностью вытаскивает оттуда мой бумажник. Затем он извлекает из него все деньги, сует мне пачку мятых бумажек в руку и говорит: «Идемте». «10 000», — говорит он, останавливаясь перед Яковом Штреймером. «Этот господин?» — спрашивает Штреймер. «Да, господин Дан». Штреймер кивнул головою. «Совой», — проговорил он. «Поздравляю, господин Дан», — заявляет Глянц. «Штреймер пригласил вас». «Как так?» «Да разве вы не слышали? Ведь он сказал: совой. Идемте». «Если бы у вашего дяди Феба Белауга было большое сердце, вы могли бы пойти к нему, одолжить денег, купить германских марок, и через 2 часа вы заработали бы 100 000. Но он вам денег не даст. Теперь же вы заработали только 5. «Однако и это много». «Ничего не много. Много миллиард», — говорит Глянц мечтательно. «Сейчас не существует понятия «много». Разве известно, что будет завтра? Завтра революция. Послезавтра явятся русские. Старые сказки оправдались. У вас сегодня в шкафу 100 000. Завтра вы туда заглядываете, и там только 50 000. Такие чудеса совершаются ныне. Когда даже деньги уже больше не деньги. Чего вам еще нужно?» Мы пришли в совой. Глянц открыл маленькую дверь в конце коридора. Там стоял Игнатий. Мы очутились в баре, помещавшемся в выкрашенный в темно-красный цвет зале. За стойкой стояла рыжеволосая женщина, а несколько разодетых девушек сидели в одиночку за маленькими столиками и тянули лимонад через тонкие соломинки. Глянц поклонился. «Здравствуйте, госпожа Купфер», и представил нас друг другу. «Господин Дан, госпожа Иетти Купфер, «Альма-Матер». Это по-латыни, — говорит он госпоже Купфер. «Знаю, вы человек образованный», — отвечает госпожа Купфер. «Но вам следует побольше зарабатывать, господин Глянц». «Вот она уже мстит мне за мою латынь», — Глянц устыдился. В зале царила полутьма. В одном углу красноватым светом горела висячая лампа. Черного дерева рояль стоял пред небольшою сценою. Я выпил 2 рюмки водки и опустился в кожаное кресло. Перед стойкой сидело несколько господ. Они ели бутерброды с икрой. Топер подсел к инструменту.